Сперва она побежала к скале. Верная подруга метнулась наперерез, полагая, что та собралась покончить с собой. Но Диана сменила направление и побежала в сторону монастыря. Вбежав на крыльцо, она рухнула на пол и выла, пока не сбежались сонные монахини. Большая удача, что большинство давно уснуло. Даже жрица, умертвившая младенца, не заходя в келью к роженице, отправилась на заслуженный покой. На следующий день матушка Леонила со жрицами долго допрашивали Евлампию, выпытывая подробности. «Ты находилась вместе с ней. Расскажи, что случилось», — наседали они. «Ей сделалось дурно», — отговаривалась Евлампия. Она вышла из кельи подышать свежим воздухом, а затем метнулась через двор, стала биться. «Наверное, послеродовая горячка». Не сохраняя Евлампия в тот день самообладания, ее упрятали бы вместе с Дианой. Слава Богу, история постепенно забылась. «И ты продолжаешь жить в этом дерьме?» — искренне недоумевал малыш. «Я живу в этом дерьме ради моего Бога, милый мой мальчик», — вздыхала Евлампия, прижимаясь к плечу малыша, «а не ради безумной матушки и ее жриц-сволочей, которым самое достойное место на дне морском». Не составляло труда догадаться, что и прочие безумицы, сидящие за решеткой, лишившиеся детей матери, а монашка на цепи, как просветила Евлампия, сестра Медея. Почему на цепи? А это ее Бог наказал. 4 месяца назад она родила двойню, девочку и мальчика, но, пытаясь скрыть последнего, схоронила его в траве, на берегу, обвела вокруг пальца надзирательницу-жрицу. Однако матушку-настоятельницу обвести не удалось. Ярость Леонилы была сравнима с яростью Зевса. За сокрытие исчадия ада полагается смерть. Однако что-то надоумило Леонилу поступить иначе. И поступила она, в принципе, правильно. Детям нужна опека. С этой ночи малыш замкнулся. Лишь одна мечта осталась. Какой-нибудь корабль, любой, пусть насквозь пиратский и пронзенный чумой. Но долгий месяц ему еще приходилось ублажать монашек, метаться по берегу, тайком бегать к бочке с вином и лезть на стену в своей келье, пока на горизонте не показался голубой парус. По счастью, это были не пираты, а торговая манера из Хиоса, попавшая в шторм. Капитан согласился подбросить малыша до Фессалоник, но сразу предупредил, что еще неделю будет чиниться. Вариантов, увы, не было. Пьяное матросское братье хлынуло на берег. Тут же пришло скорбное известие. Сестры Лидия и Селена покончили с собой. Взялись за руки и дружно спрыгнули с обрыва, разбив себе головы. Два матроса, лезущие за ними по камням, не расстроились, пожали плечами и отправились искать себе новых подружек. Монастырь содрогнулся, но досадный инцидент не помешал матери-настоятельнице объявить очередной приход Диониса. «Уж лучше падать навзничь», — только и сказала Аббатисса. По договоренности с капитаном удалось создать какую-то видимость порядка. Из храма вынесли статую богини, поместили ее вместе с заваленным дарами алтарем на заднем монастырском дворе, зажгли свечи и приступили к выполнению покаянного обряда. Праздник святого Вакха был объявлен. К полудню ухмыляющихся мужчин повели в купальню целебного источника на процедуру омовения. Гигиена одна для всех, даже грязнули предпочли не возмущаться. После ритуала самые молодые и игривые монахини, в том числе Аэлла и Илария, принялись растирать благовониями задубевших моряков, поднося им курительные трубки с фимиамом. Опять же возражений не поступало. Потом был час молитвы, а с наступлением темноты разомлевшие мужчины потянулись на монастырское задворье. Здесь теснились камни, прикрывающие входы в пещеры. В этих укромных уголках все было заготовлено для затяжных любовных игр. Тлели палочки, источающие благовония. Полы усланы свежей соломой с накинутым поверх цветным тряпьем. Повсюду кувшины с вином, блюда с яствами, фиги, виноград, пшеничные лепешки. Не собираясь принимать участие в забаве, малыш оказался не в силах лишить себя зрелища. Он заранее пробрался к месту действия и укрылся за большим валуном. Пьяная матросская болтовня оборвалась внезапно, словно гул толпы на многолюдной площади стих за миг до казни. Раздались ритмичные удары, похожие на дробь перебивающих друг друга барабанов. Танцуя и извиваясь, на площадке стали появляться монахини. Некоторые несли факелы. Все женщины были завернуты в белые покрывала. Головы оставались свободными. Но на лицах светлели маски, прикрывающие глаза. Растрепанные волосы струились по плечам. Тела постепенно освобождались от одежд. Они все здесь были. Озорная Аэлла, шустрая Илария, неторопливая Кармелла, даже добрая Евлампия, открывшая малышу глаза на некоторые скрытые ранее стороны жизни. От обилия обнаженных тел, змеящихся в раскованном эротическом танце, рябило в глазах, сводило живот, и голова отчаянно пухла. Обомлевшие моряки не шевелились, покуда женщины не обнажились полностью. Но лишь последнее покрывало упало под ноги. Кто-то опомнился. «Чего ж мы сидим-то, братцы?» Ночной воздух прорезали крики, сумасшедший хохот, улюлюканье. Самые резвые повскакали с мест и, сдергивая штаны, бросились в гущу соблазнительных тел. Через мгновение все смешалось. Завертелись клубки разгоряченной плоти. В свете факелов малыш разглядел озаренное хищной улыбкой лицо Леониллы. Она устроилась в стоящем на краю поляны кресле. Сидела расслабленно, неторопливо попивала вино из кубка. Видно, зрелище повального соития доставляло ей огромное наслаждение. Лицо матушки-настоятельницы цвело от самодовольства. По крайней мере, это был неплохой жизненный опыт. Впервые в жизни малыш почувствовал сатанинскую ярость к себе подобному. А на площадке все текло своим чередом. Дружное кряхтение переходило в вопли и стоны сладострастия. Голые тела потихоньку расцеплялись, судорожные движения сходили на нет. Утолив первую страсть прямо на месте танца, мужчины принялись растаскивать монахинь по пещерам. Матушка Леонила, помахивая кубком, отправилась к себе в апартаменты. Жрицы погасили огни, и все вокруг погрузилось во мрак, оглашаемый лишь шорохами, стоном и сдавленными вскриками многотерпеливых монашек. Малыш потихоньку выскользнул из своего укрытия. По скрипучим сходням он пробрался на корабль и до самого отплытия провалялся в каюте на мешковине. Не описать его счастье, когда хрипатый капитан приказал сниматься с якоря, и залатанная посудина оторвалась со скрипом от скалы.